Общая характеристика домарксистской социальной философии. Выше мы отмечали тот вклад, который внесли в социальную философию ее наиболее видные представители. Но наряду с бесспорными достижениями для домарксистской социальной философии был характерен и ряд недостатков, обусловленных тем или иным историческим контекстом. Они сводились в основном к трактовке истории, ее движущих сил, сущности человека и общества с позицией идеализма. Человеческая активность, как правило, ограничивалась сферой духовной деятельности, а необходимость коренных общественных преобразований связывалась с задачей преобразования собственно духовной сферы. Даже материалистически мыслящие философы в области истории оказывались идеалистами, ибо для них, как отметил Плеханов, знаменитое положение Анаксагора «разум правит миром» сводилось к тому, что человеческий разум управляет историей. Однако историческим разумом наделялись не все люди, а лишь так называемые исторические личности. Таким образом, для домарксистской социально-философской мысли в целом были характерны идеализм в понимании истории и метафизичность, в чем и выражается ее теоретическая ограниченность. Но, несмотря на отмеченные недостатки, именно достижения домарксистских мыслителей в трактовке социальных явлений создали то необходимое теоретическое поле, на базе которого стало возможно дальнейшее движение социально-философской мысли.